Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в свидетельстве. Сегодня обратим наше внимание на действие Духа Святого в запечатлении. В близкой связи с Духом Святым, действующим в свидетельстве, что мы дети Божьи, является действие Его в запечатлении. О служении запечатления упоминается в Писании в следующих местах. В втором послании к Коринфянам, 1 главе с 19 по 22 стих, послании Ефесянам, 1 главе 13 стихе и 4 главе 30 стихе. Богатство христианства находится в обетованиях Божиих, и все они «да» и «аминь» во Христе. Но если наша вера не основывается на них, они не приносят никакой пользы. Недостаточно, чтобы обетования были надежными. Мы должны утверждаться на них. Не играет роли, как крепко основание, будь это сплошной камень, пока дом не связан с ним, в действительности не построен на нем, он не в безопасности. Должно быть двойное аминь. Одно в обетовании и одно в нас. Должно быть эхо в сердце верующего. Бог говорит это, значит, это истина. Вера присваивает это и говорит: это для меня. Для того, чтобы иметь уверенность и мир, необходимо, чтобы мы были утверждены в и на божественных обетованиях. Богатство верующего находится в обетованиях Божиих. Его сила и утешение в его вере основаны на них. Ныне та же божественная сила, которая освободила верующего из царства тьмы и сатаны и привела его в положение благодати, должна также освободить его от нападений врага на его веру и утвердить его в положении благодати. Только Бог может произвести стойкость. Только Он может сохранить искру веры среди ветров и волн неверия. И это Он совершает с радостью. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Поэтому нам сказано: утверждающий же нас с вами во Христе есть Бог. Заметим внимательно. Не сказано «утвердил же нас», но «утверждающий нас» – это продолжающийся процесс через всю жизнь верующего на земле. Из того, что следует, апостол Павел показывает нам, из чего состоит это утверждение или как оно совершается. «И помазавший нас, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши» – 2 Коринфянам, 1 глава, с 21 по 22 стих. Каждое из этих выражений относится к тому же предмету и имеет отношение к утверждению или к уверенности наших сердец. Во время Ветхого Завета пророки, священники и цари уполномачивались и утверждались в их служении через помазание. Левитам 8 глава, 11 стих, 2 книга Царств, 5 глава, 3 стих, 3 Царств, 19 глава, 16 стих. Опять договоры и акты соглашений скреплялись печатью. Книга Есфир 8:8, Еремия 32 глава, с 8 по 10 стих. И залог или задаток обеспечивали соглашение или договор. Бытие 38 глава, 17 стих и 18, и Второзаконие 24 глава, 10 стих. Таким образом, надежное положение верующего выражено общим условием «утверждающий». На это второе выражение мы теперь обращаем внимание. Можно спросить: ну какую нужду имеет верующий в подтверждении или утверждении его положения во Христе? Не является ли сама вера достаточным доказательством? О, часто наша вера и знание, которые мы имеем о нашей вере во Христа, сильно потрясается. Действия пребывающего греха поднимают густое облако сомнений, и сатана, пользуясь этим, чтобы передать нам, что наше исповедание пустое. Но по своей нежной благодати Бог дал нам Духа Святого, и время от времени Он запечатлевает или утверждает нашу веру в Его животворящем и утешающем действии. Он привлекает наше сердце снова к Богу и дает нам возможность взывать «Ава, Отче». Та же блаженная истина находится опять в послании к Ефесянам 1 главе 13 стихе. Очень важно отметить порядок троекратного подтверждения о святых. Они услышали, они уверовали и они запечатлены. Таким образом, запечатление отличается и следует за уверованием, как уверование отличается от услышания. Имеется только два предмета и только два, на которые Дух Святой ставит свою печать, а именно два великих и действующих труда. Первый – законченный труд Христа, посредством которого Он удалил грех через свою жертву. И второй – через Его собственный труд в сердце тех, кто верует. В законных документах письменное изложение всегда предшествует затверждению и печати. Итак, здесь Дух Святой записывает Божий закон на сердце, Евреям 8:10, и тогда Он запечатлевает истину и действительность своего труда на сознании получателя. Главное намерение запечатления – утвердить, подтвердить и скрепить. Во-первых, Дух Святой передает уверенность об истине Божьих обетований, посредством которой понятие человека духовно укрепляется, что обетование от Бога. Ничто, ни свет, ни разум, ни убедительные слова смертных не могут привести никого к упованию сердца на божественные обетования. Чтобы довериться так, нужно непосредственное действие Духа Святого, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением. 1 Фессалоникийцам 1:5. Во-вторых, Он дает верующему уверенность в его собственном интересе относительно этих обетований. И это опять что-то, чего никто, кроме Духа Святого, не может дать. Мы не говорим, что запечатление исключает все сомнения, но это такая уверенность, которая преодолевает их. Имеется много употреблений запечатления, как право собственности, установление подлинности, подтверждение, секретность, безопасность. Но в послании к Ефесянам 1 главе 13 стихе говорится о запечатлении наследства. Мы приобрели веру и наследство, и уверовавшие мы запечатлены. Такое специальное употребление запечатления в отношении к наследству. Оно может означать или уверенность в наследстве для человека, или осведомление человека, что наследство его, уверяя его в факте. Но, скорее всего, оно означает последнее. Уверяет нас, убеждает наше сердце, что наследство наше. Это совершает Дух Святой в своем запечатлении. Дух Святой не назван печатью, так как он залог, 2 Коринфянам 5:5. И только в отношении действия запечатления это выражение связано с ним. Таким образом, это определенное действие его в наших сердцах. 2 Коринфянам 1:22. Интересно, что в послании к Ефесянам 1 главе 13 стихе порядок истины очень прост и решающий. В Евангелии предлагается спасение. Оно может быть моим. Вера принимает это предложение, чтобы сделать его моим. Дух Святой запечатлевает эти убеждение, что это спасение мое. Таким образом, в запечатлении Дух Святой удостоверяет подлинность, утверждает и скрепляет. Заметим, что Он совершает это особым действием, как Дух обетования. Он так определен, потому что, во-первых, Дух Святой был великим обещанием Нового Завета. Иоанна 14 глава 26 стих и 15 глава 26 стих и так далее. Как Христос был в Ветхом Завете. Во-вторых, потому что Он действует посредством обетований. В-третьих, потому что во всем своем труде он действует согласно Вечного Завета, который является заветом обетования. Ефесянам 2:12. Когда он запечатлевает чувство любви Божьей и дает душе увидеть ее интерес во Христе, он это делает посредством слова обетования. Так было, когда он запечатлил Христа, Иоанна 6:27, и посвятил его для труда искупления. Отец провозгласил с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это было повторением того, что было открыто в намерении Бога Отца относительно посредника. Исаия 42 глава 1 стих. Этот Дух Святой совершил в силе или запечатлении Христа в то время. Запечатление или утвердительное действие Духа Святого известны верующему двумя путями. Во-первых, дедуктивно, посредством уразумения его труда в его душе и из этого придя к заключению о его возрождении. Когда я чувствую духовное благочестие, я сознаю, что он произвел его. Во-вторых, интуитивно, посредством Божьего света в сердце, посредством божественного авторитета, посредством любви Божьей, которая Духом излилась в сердца наши. Если я имею надежду, это посредством Духа Святого. Посредством действия Духа Святого страхи верующего притихают, и сомнения подавливаются, и его сердце утверждается, что в нем начат добрый труд. Филиппийцам 1:6. Пребывающий в нас Дух Святой, Христова печать, знак, что мы его овцы. Дух удостоверяет свой труд в душе, открываем наше право на небо в своем запечатлении нас. Аминь.